Расставание — не конец жизни. Суки все вспомнил, но не спешил заканчивать картину. Он знал, что желал изобразить, о чем мечтал. Но кисти пылились в углу. Дело в том, что ему хотелось оттянуть момент расставания. Наступило первое воскресенье августа. Прошло ровно 100 дней с его пробуждения. Танби предлагала отдохнуть. Но молодой человек с самого утра без перерыва работал в магазине. В тот день они закончили раньше обычного, и Танби пригласила Соки в гости. Впервые за все время. Он удивленно рассматривал интерьер, как вдруг заметил на столе фотографию маленькой Танби с мамой. Соки достал из тубуса кисти, чернильницу, чернильный камень, именную печать, бумагу, разложил их на полу, глубоко вздохнул и начал творить. Сперва он нарисовал белого коня и Хёна, рассекавших просторы дикого поля. Затем раскрасил небо в багряный закат, добавил несколько штрихов и завершил начатое. На картине они с Хёном находились порознь, но была одна общая черта. Оба не сводили глаз с закатом. Соки потянулся к штемпельной подушечке. Ее не открывали 157 лет, поэтому крышка поддалась с трудом. Молодой человек окрасил красными чернилами печать, глубоко вздохнул и поставил отпечаток на листе. Картина была закончена. Соки выглядел умиротворенным. Пора уходить. «Может, сначала поешь?» — предложила Танби, не в силах скрывать грусть. Она вытащила из шкафа упаковку с лапшой и поставила на плиту кастрюлю воды. Пока та закипала, Танби помыла огурцы с зеленым луком и мелко порезала их. Затем достала из морозилки кусочки говядины и принялась жарить. Дом наполнился звуком скворчащего мяса и невероятным ароматом. Когда вода закипела, Танби бросила туда лапшу, недолго поварила, промыла под холодной водой и откинула на дуршлаг. Она все делала быстро и четко. Затем мелко покрошила сушеные водоросли и достала из холодильника контейнер с кимчхи. Остался последний штрих. Танби разложила лапшу по тарелкам, полила соусом из набора, добавила немного сахара, кунжутного масла, украсила сверху огурцами, луком, посыпала свое произведение сушеными водорослями и слегка посолила. Наконец она вытащила из контейнера кимчхи. Танби ела ее, когда особенно сильно скучала по маме, ведь это последнее, что та успела приготовить перед смертью. Девушка решительно подцепила один из кусков палочками. Под ним уже виднелось дно. Она промыла кимчхи под водой и поставила рядом с мясом. Еще Танби разогрела суп с соевой пастой, который приготовила бабушка. «Попробуй», — сказала она Соки. «Это еда для души». «В смысле?» «Успокаивает душу. Моя мама готовила лапшу именно так. Лучшее блюдо на свете». «Сейчас же попробую». Соки перемешал содержимое тарелки и набил полный рот. Кисло-сладкий соус и лапша гармонировали с хрустящими огурцами и луком. Жареное мясо в остром соусе добавляло необычайный оттенок вкуса, а кимчхи подчеркивало глубину. Суки в мгновение ока опустошил тарелку, заедая все супом. «Никогда не пробовал ничего вкуснее!» — воскликнул он. «Вот уж действительно блюдо для души!» Так объелся, что не могу пошевелиться. Спасибо. Все это время Соки было любопытно, почему первым человеком, которого он встретил после пробуждения, стала именно Танби. И сейчас, когда пришло время прощаться, он наконец-то понял. Их пути совпадали. Соки считал, что жизнь человека похожа на металлический шарик. Его выбрасывают в мир, он катится в поисках своей дороги. На шарике со временем появляются царапины и вмятины от ударов судьбы. У каждого свои. Но рано или поздно они встречают абсолютно такой же шарик, на который можно опереться. Это дает возможность отдохнуть и перевести дух. Соки казалось, что этот образ идеально описывает их с Танби связь. «Я никогда не забуду об этом прекрасном времени, проведенном вместе, разделенной с тобой еде, об удобном складе, о возможности рисовать, что хочу и когда хочу. О покупателях, которым мои карикатуры поднимали настроение. О настоящих друзьях». «Спасибо за все», — сказал он ей на прощание. Когда встретимся в следующий раз, я приготовлю что-нибудь вкусное», — произнесла Танби, закусив губу, чтобы не расплакаться. Соки лишь грустно улыбнулся. 100 дней пролетели как один миг. Только сейчас Танби осознала, что наступил конец. Только сейчас картинка сложилась воедино. Иногда истины можно достичь лишь путем страданий. Прежде Танби это не удавалось. Боль от смерти мамы была настолько велика, что девушка не хотела больше испытывать подобное. Поэтому старалась ни с кем не сближаться. Кто-то приходит к осознанию раньше, кто-то позже. Танби же достигла истины в 17 лет. И все благодаря встрече с Хёном. Вернее, с Соки. Потеря мамы, момент вручения приза. Дни, когда девушка листала дневник, живя без самого дорогого в жизни человека. Время, которое она провела с Соки, всему приходит конец. От этого не убежать. Будь то миг радости, когда сердце выпрыгивает из груди, или грусти, когда не хочется больше жить. Рано или поздно все заканчивается. Танби осознала еще одну важную истину. Расставание — не конец, не трагедия, а лишь часть нашей жизни. Его другое имя — воспоминания. Они неразрывно связаны, как жизнь и смерть. Пока Танби помнит маму, помнит Соки, близкие тоже будут ее помнить. Люди должны любить друг друга, даже если знают, что им скоро придется расстаться. Тогда у них останутся счастливые воспоминания о времени, проведенном вместе. Внезапно перед Соки появилось существо, которое люди зовут посланником смерти. Но в этот раз его видела и Танби. «Как же долго ты меня ждал, Хён!» — обратился к нему Соки. «Даже не представляешь. Это я просил отсрочить твою смерть, дать возможность насладиться этим миром, подарить тебе счастье, которого ты был лишен при жизни, есть, что пожелаешь, и делать, что хочешь. Я умолял разрешить мне попросить у тебя прощения, быть рядом и рассказать нашу историю до конца». Хён одновременно плакал и улыбался. Соки вспомнил последние 100 дней. Это было самое счастливое время. Он смог пожить, как обычный человек. И все благодаря Хёну. «Соки, прости, что не смог спасти тебя тогда». Он, наконец, произнес то, что держал в себе многие годы. Пришло время расставания. Соки и Хён улыбнулись Танби на прощание, и их силуэты медленно растворились в воздухе. «Прощайте», — прошептала Танби, и из глаз брызнули горячие слезы.